кто вы такие и чью жизнь я сейчас держу в руках», выразился я немного высокопарно, специально изменив стиль речи, и включил глушение сигналов на небольшую мощность, мешая коммуникаторам в непосредственной близости. «Это Пожарский», заикаясь, выдавил мужчина, «студент Императорской академии. Я куратор его группы по направлению практической защитной артефакторики. Рядом моя дочь». Я вздохнул и опустил глаза на девушку, которую била мелкая дрожь. «Так, дайте сложу картину. Этот сын собаки завалил предмет и пришел давить на преподавателя авторитетом, угрожая как его жизни, так и родне. А куда смотрит ваше управление? Студента должны со свистом выгнать пинком под задницу. Да так, что он не поступит ни в одно учебное заведение лучше третьесортного, в которое берут каждого, кто способен зажечь светляка. Плюс пометка в личном деле на всю жизнь. Я заметил у них перстни, но низшие. Один камень в печатке говорил, что люди передо мной – не титулованные дворяне. А парень все дергался, но уже совсем слабо, хватку я не разжимал. Он же Пожарский, им все можно. Закрывают глаза, лишь бы формально все было правильно сдано. Прошу, пощадите. Значит, столичная академия. Хватает же в мире ублюдков. Совсем Воронцов страну запустил. То есть он совершеннолетний, уточнил я и на нервный кивок сжал пальцы, сломавшие ублюдка. Он заслужил, а я не собирался церемониться. Тело убрал в подготовленное хранилище для трупов. Вернулся к телохранителю и также убрал его вместе с дрянным оружием. Вытекшую кровь сжег импульсами силы, испарив вместе с ней тонкий слой асфальта. «Не бойтесь, я не буду вас убивать, но мне потребуется ваша помощь. И для вашего же блага, вы никогда не видели этих двоих». Двое перепуганных людей дрожали. Они догадались, что тот, кто разделил надвое обвешанного артефактами магистра, как минимум относится к середине уровня грандмагистра. И вот в чем вопрос: там, где мне требовалось пройти, сновало многовато одаренных. Я послал небольшого разведчика между делом. Тут находился тупиковый дворик в основном для подъезда грузовиков. Дорога немного изгибалась под сложную геометрию здания. Потому я и выбрал этот выход из тоннелей. Камеру думал сломать сам, но кто-то это сделал еще до меня. И, судя по виду, давно. На объяснение моих требований ушла пара минут. Перепуганные люди, едва избежавшие произвола охреневшего от безнаказанности высокородного ублюдка, кое-как оправились и покинули дворик. Бледному преподавателю пришлось изображать сердечный приступ, что при его внешнем виде было в самый раз, а девушка стала голосить и звать на помощь, отвлекая людей на себя. Меня они так боялись, что не стали кричать об убийце-пространственнике, наверняка считая, что тогда я убью вообще всех. Не знаю, что это были за люди, но они купились. Я же усилил иллюзию и ушел в рывок, телепорт и снова рывок к другим зданиям. Теперь к тому месту, что сдал мне Потемкин, один из секретных выходов был в здании неподалеку, офис одного из родов, имевший достаточно охраны. Мне пришлось быстро запустить паучков, чтобы подключиться к камерам у заднего входа и зациклить их картинку, а также повредить сенсоры. «Жаль, не взял с собой Лину», – проворчал я. Через периметр пришлось телепортироваться, надеясь, что меня сейчас не засекут. Благо у этого входа не было людей. Слишком велик риск, было бы время сделать ее грандмагистром. Сирин вздохнула, и тут ничего не поделаешь. Даже дар ранга С не позволяет за месяц из мастера вырасти в грандмагистра. Духовные каналы просто не успевают развиваться. Хотя нашими усилиями она подошла очень близко, как и Соня со Светой. Напади сейчас на поместье группа Кувалды в последний раз, они бы легко справились со всем, кроме ловушки. Теперь там мощнее гвардия и такой щит, что растереть таких слабаков в пыль будет легче легкого. Еще и моих роторных пушек стало намного больше. Периметр территории здания на меня не среагировал. Со стороны я походил на полупрозрачное золотистое пятно. Лучше скрыться в движении с рефлекторным щитом не получалось даже артефактами. Дверь внутрь открылась, и прокравшись по короткому коридору, я завернул в подвал. Там почти сразу обнаружил магистра в массивной броне. Зря он сидел с книгой, не заметил, как дверь приоткрылась. Сначала паук ловко обезвредил камеру, а когда он заподозрил неладное, я прыгнул вперед. Искажение пространства ускорило рывок. Удар стиксом моментально парализовал его, и я всем телом влетел в крякнувшего охранника. Впрочем, меня защищал Ластар, а вот магистр растянулся на обломках стула. В моей руке появился инъектор со снотворным, которое я тут же вколол в открывшуюся часть шеи охранника. Магистр еще раз дернулся и затих. Я бегло оглядел комнату и вызвал ратников, чтобы на одного нацепили броню вырубленного. Ранил я его довольно сильно, но не фатально и убивать просто так не хотел. А еще я заметил связь души, скорее всего с артефактом, фиксирующим его смерть. Постараюсь подобрать усредненный мужской голос под вид этого мужика, но сам понимаешь, поторопись. Сирен сосредоточилась. Пока роботы собирали рации и все остальное, я метнулся к неприметной двери, которую удалось отпереть особым плетением, что подсказал Боря. Правда, его одного было мало, но навороченный электронный замок для меня не более сложная преграда, чем щеколда. Артефактную систему от взлома магии защитили отменно, но вот технику от влияния моего дара прикрыть не смогли, и опять же, никаких разрушений. К тому же обычная на вид дверь технического помещения подвального этажа на самом деле по прочности не уступала створке главной сокровищницы Соколовых. Но как бы не любил дурачиться Потемкин, к важным делам он готовился обстоятельно. Мне открылся длинный коридор, освещенный редкими лампами. И, что было важно, я пошел по нему быстрым шагом. Еще один слой защиты, если по проходу двигались слишком быстро, то он на всякий случай поднимал тревогу как при взломе. Камер тут пока не имелось и меня не должны были заметить. Золотистый рефлекторный барьер продолжал гасить мою ауру в дополнение к покрову сирен. Идти было довольно далеко. К тому же тоннель спустил меня еще глубже под землю. Настолько далеко, что дистанции поддерживать ратника скоро не хватит. Но чем дальше я оттяну момент обнаружения, тем лучше. И самое сложное ждет впереди. А вдруг там впереди черный предел? Усмехнулась сирен. Много ты от Сильвии почерпнула? Задумчиво сказал я, верну себе тело, точно ознакомлюсь лично. Отныне я, повелительница гиков, стану их богиней и получу самую благодарную паству. Представляешь потоки энергии от публикации фото в бикини? Я согласился и продолжил. Но фалмеров мы тут не найдем. Пожалуй, Барю можно отнести к драуграм. Мне нравится твой ход мыслей. Главное, чтоб за дверью, закрытой на мастерский замок, не оказалось помидора и двух отмычек. Мы продолжали развеивать скуку и напряжение, обсуждая всякие приятные глупости. Время летело, волна к тому моменту должен был притвориться, что забрал меня из салона красот и повез навстречу, когда сработал артефакт связи. Один из трофейных, метод перенастройки которого опытные дознаватели выбили из Шереметьева. Связь была так себе, но слова Эдмунда я различил. Нас раскрыли. Немного ранее. Суворовы не одну сотню лет были одной из наиболее влиятельных семей на территории Урала и Сибири. Конечно, огромное влияние там имели Морозовы и Барбашины, но древний род держал марку вопреки всем невзгодам. Обычно они соблюдали нейтралитет и в основном придерживались военной сферы. Занимались производством тяжелой наземной техники, всего необходимого для оборудования, укрепления и обмундирования. При этом производственные цепочки шли с добычи ресурсов, несмотря на все связанные с этим проблемы. Они оставались крупным поставщиком товаров для ликвидаторов и других родов, а также сами держали немаленькую долю рынка поставок стигмовой энергии. Князь покинул свои владения лишь из-за приглашения на переговоры сразу от двух столичных родов, и далеко не простых. Вяземских, одного из крупнейших в России производителей автомобилей и тяжелой строительной и добывающей техники, причем всегда гонящихся за инновациями. И с ними Бреннан, видные артефакторы, а также владельцы великого разнообразия гражданских производств в западной части России, к тому же поддерживающие контакты со своей исторической родиной и имеющие влияние в Европе. Если Суворовы вне России максимум имели виллу, то эти два рода наладили партнерские отношения со многими иностранными аристократами и даже спонсировали их, используя как посредников для доступа на заграничные рынки. Сплоченность родов, минимизация внутренних конфликтов и грамотное управление высоко их вознесли. Встреча проходила в странной атмосфере. Борис Вяземский с эффектной шатенкой, Анна и Эдмунд Бреннан со второй женой, славящийся горячим характером и готовностью идти на острие любой атаки, Алисой. Аура обеих княгинь была необычной. Опытный боевой маг определил наличие сокрытия уровня силы. Да и князья явно сдерживали себя. Могучий брюнет пригладил ровно подстриженную бороду и пробасил, первым начав разговор после обмена приветствиями. «Полагаю, ваше приглашение связано с недавними событиями, крах Симских и Меньшиковых, уничтожение верхушки рода Шуйских, которые впервые за долгое время примкнули к коалиции. Но какова ее цель? Защитить себя, разумеется, сказал Эдмунд. От кого? Ваши основные враги уничтожены. Мои люди выйдут на войну с прусами только по зову императора, и я не вижу причин, почему я бы мог согласиться помогать защитить тебе свои земли. Всех проверили на наличие подслушивающего паразита, и Вяземский изложил ключевые факты и предложения. Обычно на встречу звали Кирилла, тот не только умел говорить, но и служил живым доказательством многих собственных слов. Источники, одаренный чей энергетический ранг то находится на уровне магистра, то подскакивает до архимага, способность усиливать других, превосходящая техники всех их родов. Ему даже позволили изучить секреты Вяземских и Бреннан, но по его словам они оказались бесполезными для него. Кроме того, Лина выступала свидетелем проведенных Кириллом допросов, и все переданное нашло подтверждение сначала от захваченных пожирателей, а затем и агенты пятого отдела. Княжеские роды не смогли разрушить ментальную защиту и клятвы сверх того, что сделал Кирилл, но услышали достаточно. Увы, времени критически не хватало, и эту встречу пришлось проводить в торопях в последний момент. Пришлось показать видеозаписи как применение машин-источников, так и допросов. Суворов встал из кресла, неспешно пройдясь к шкафу, из которого достал коньяк. Гостям он его не предлагал и выглядел хмуро. «Изменники». Слово прозвучало веско и без сомнений. «Откуда такие выводы?» – спросил Вяземский. «Это оскорбление для всех нас. Отрицаешь?» Суворов резко повернулся к четверке. «Укрыли ренегата пожирателей. Не надо мне сказки рассказывать. Ни один человек не выдержит двух активных ядер дара. Позволили использовать себя для уничтожения остатков их шайки, вопреки закону об опасных трофеях, оставили себе их оружие и не доложили о пленных. Готовите переворот. Где ты слышал хоть слово о том, что мы хотим скинуть Воронцова?» Возмутилась Анна. «Не говори со мной таким тоном, женщина», – босовито рыкнул Суворов. «Думаете, я поверю в эти небылицы о мировых порталах и каких-то сверхсуществах? Цель вашего союза очевидна – не исполнять указы его величества. Это мятеж, измена, небылицы», – удивился Эдмунд. «Думаешь, все эти фотографии – это красивые рисунки? Думаешь, допрос – это постановка? Очнись, мы – живой щит для тех, кто задумал сбежать. Нас стравливали, ограничивали, посылали в бой. Неужели самого никогда не интересовало, что находится в зоне отчуждения на севере от Томска?» Суворов накинул на себя мерцающий зеленоватый покров мощнейшего усилителя. Ситуация выходила из-под контроля. «Ты потерял доверие императора, захотел больше власти, не прилагая усилий. Меня предупреждали о том, что меня могут попытаться обмануть, но я поклялся служить империи и не отступлю от своих слов. Давно пора было ударить вам по рукам. Вы задержаны, не сопротивляйтесь». Суворов вытащил из хранилища две мифриловые сабли. В тесном помещении он был крайне опасен. На секунду повисла тишина, а после Алиса усмехнулась. «Ему пообещали больше земель и наше имущество. Я так и знала, что этот баран не захочет разбираться в делах, а взглянет на все поверхностно». Князь не успел рявкнуть, как перед ним вспыхнуло четыре ауры архимагов, искорка сжатой энергии промелькнула мимо него, тогда как группу накрыл прочный барьер. Пламя затопило комнату, никто ничего не видел, но все же звякнула сталь. Эдмунд заблокировал удар, напор стихийной мощи заставил усилитель отступить. Четверка попросту вынесла внешнюю стену, да и Суворов понял, что его задавит мощью. Пусть ранг у него был высоким и двигался он нечеловечески быстро, оставив несколько скалов на мече князя Бреннан, но и уровни его противников, казалось бы давно нашедших свой предел, резко подпрыгнули. Суворов не стал сражаться, поспешив прочь. Четверка также не планировала устраивать бойню. Эдмунд выудил артефакт и связался с Кириллом, тогда как остальные доносили новости своим людям и отдавали приказы. Переговоры провалились. К счастью, пока имеющиеся союзники держались вместе. Сабуровы, насчет которых сомневались больше всего, вовсе питали откровенную ненависть к Воронцовым. Император и канцелярия быстро среагировали на новости. К каждому поместью заявились представители третьего отдела. Один из таких удивительно быстро прибыл к имению Бреннан. «Я как уполномоченный представитель третьего отдела, действующий в соответствии с указом его императорского высочества, требую сложить оружие и допустить нас к полной проверке дел рода. Все члены рода могут быть взяты под стражу. Император не может издать такой указ без веской причины», – спокойно ответила вышедшая Эрика. «Могущественные семьи действительно имели ряд преференций. Немалую власть имел и княжеский сход. Такие отношения установились давно. Могущественные дворяне не собирались терпеть императора самодура и тирана. Даже Симские, как один из столпов империи, долго стояли вопреки массе обвинений в пособничестве пожирателям. И, по сути, род рухнул прежде всего из-за столкновения с девами и кристальными. Введено чрезвычайное положение. Вы подозреваетесь в измене и пособничестве врагам человечества. Это смехотворно. Мы отказываемся исполнять неправомерный, нелепый указ. Предупреждаем, что нападение на нас считается актом агрессии против князей на их земле, и мы можем убить или взять в плен без последствий. Эрика также отключила тратящий довольно много энергии артефакт. Из грандмагистра сразу слетела изрядная доля спеси, особенно когда один из агентов, что пытался воспользоваться ситуацией и пролезть на территорию, попал в странную ловушку в виде алых сетей. Гвардия сработала как идеально отлаженный механизм, и служивого из третьего отдела скрутили. В это время к поместью Соколовых, которое последние дни превращалось в крепость, стягивались немалые силы. Артефакты небожителей пусть и были выполнены не идеально и спешно, но системы обнаружения и автоматической защиты сработали. Бывший пожиратель бросил машину и также сначала воспользовался линией метро, а потом ушел от недостаточно быстрой погони, вернувшись к поместью. Примчавшийся граф Белозеров, понявший ситуацию, сначала попытался просто атаковать в лобовую, а когда не вышло, попробовал продавить защиту. «Уничтожу вас всех, ублюдки, под пытками сгною, продам в самые грязные бордели, заставлю жрать собственное дерьмо». Из-под щита раздался насмешливый голос: «Ты немного непоследователен». Затем графа окутала бледно-желтая вспышка пламени. Екатерина ахнула, удивившись результату собственного удара плазмой. В этот же момент сверкнуло два ослепительных луча реплик Гелиоса и загрохотали огромные трехствольные роторные пушки. Из пылающего ослепительного солнца вылетел израненный граф. Броня и щиты кое-как прикрыли его и сдерживали обычный пулеметный огонь. Но тут его настиг залп из шести ледяных копий, серия ветровых секачей и трескучий разряд сине-фиолетовой молнии. Аврора решила остаться защищать поместье. Молоты не понадобились, напавшего разорвало на части. Приказы сыпались один за другим. Окружившие Соколовых боевые группы были смешанными и долгое время не могли определиться, что им делать. Скрытников скручивали черные путы и затаскивали под барьер. Некоторые угодили в ловушки периметра и также оказались захвачены в плен. Когда по поместью наконец решили слаженно ударить, вокруг него внезапно возник странный щит, полностью перекрывающий обзор плотной пеленой. Правда, стоило вертолету подлететь слишком близко, как в барьере появилась брешь и ударили сразу два молота, Соня и старый, трофейный, что держал Николай. Полился огонь из роторных пушек, для которых подготовили большой боезапас разнотипных снарядов. Тяжелая, хорошо защищенная машина не выдержала и рухнула на землю, красиво взорвавшись. Значительная часть экипажа успела эвакуироваться. Потери несли лишь атакующие, которые тут же решили отступить и дождаться более тяжелой артиллерии. Связь осталась, князья могли общаться. Этого не было в планах, хмурился Карпов. Нас обвиняют в измене. Да я вообще с вами мало общался. А имперские агенты ведут себя так, словно минимум главную семью казнить хотят. И это ярко показывает отношение императора к нам. Мы расходный материал, мрачно сказал Некрасов. У меня волнуются многие вассалы. Боятся, что мы проиграем. Удерживай, отрезал Вяземский. Если нас разделят и разобьют, то задавят по одному. А так у них сейчас нет ресурсов сражаться с нами со всеми. Отрицаем факт измены, стоим на своем и вызываем на переговоры. Оболенские чуть ли не осаждают мое поместье, заметил Сабуров. Я не успел стянуть достаточно сил. Многие отрезаны. Они угрожают применить тяжелое вооружение, баллистические ракеты и орбитальное оружие. Только что пришло сообщение, сказал Черкасов. У меня не успели полностью наладить этот щит. Артефакторы в спешке что-то напутали. У нас его вообще нет, подключился и Солнцев, которого едва успели посветить. И тут в порту стоит Балтийский флот. Попытаюсь отвезти людей. Ситуация накалялась, но начинать боевые действия империя и правда опасалась. Судя по всему, у нее было слишком много других дел. Глава 14. Я инстинктивно прибавил шаг, опасно подходя к скоростному порогу для срабатывания тревоги. С Суворовыми провалилось. Ясно, он сейчас все доложит наверх. Да, запускаем все методы отвлечения внимания согласно плану. Ты уверен, что этот древний Потемкин будет на нашей стороне? Вполне. Меня пока вроде не обнаружили, поэтому действую по основному плану. В любом случае все это было неизбежно. Мне не нравится, как все слишком завязано на тебе», — тон князя выражал недовольство. «Иначе я бы не был вам нужен. И дело не в том, что я намеренно все завязал на себя. Вы добровольно выбрали этот путь. Я знаю, нет нужды напоминать», — тон стал еще раздраженнее. «Но не факт, что мы сможем прикрыть твое поместье. И все же постарайтесь, держите меня в курсе. Сами понимаете, ваша позиция укрепится только в случае моего успеха. Не жди от нас невозможно», — напомнил Эдмунд и завершил разговор. «Я же вздохнул, продолжая шагать по тоннелю. Сирин, как думаешь, стоит ускориться и пусть на том конце знают о моем прибытии или допустимо потерять время? Честно, не знаю. В первом случае ты рискуешь напороться на сильного одаренного, который успеет прибежать и завязнуть в схватке. Во втором, что поместье атакуют и мы не успеем спасти их. Я, конечно, считаю, что мы сделали все возможное за имеющееся время, чтобы подготовить их. Позиция Сирин была мне понятна, минимизация риска лично для меня», — высказала свое мнение она очень нехотя, не желая принимать такие решения. «Что же, это как раз укладывается в наш уговор». В это время кто-то попытался связаться с охранником. «Миш, прием, ты сеанс связи пропустил. Опять про время забыл? А, я же сказал», — вроде что-то в ответ прошуршало. Похоже, кнопка на рации западает. Камера в комнате показывала реальную картинку с ратником, сидящим в броне охранника, включающий каску. Перчатки скрывали руки, а голову он не поднимал. Настоящий охранник мирно лежал без сознания прямо под ней, в небольшой мертвой зоне в углу. Поддельный же изображал, как будто читает книгу, листая страницы. Голос основательно искажали помехами. «Принял, смени потом. Обед принести? Да не, живот крутит». Разговор на этом оборвался, вроде купились. Я продолжал думать над тем, что делать, и в итоге чуть сменил стойку, услышав тихий вздох. «Не будем оттягивать неизбежное». Двигатели Астера переключились в форсированный режим. Я тут же исказил пространство так, что стены коридора и даже лампы смазались. В коридоре странная активность, тут же раздалось по рации. «Дверь открывалась, я бы заметил», — возмутился охранник. «Ха, они не думали, что о проходе вообще кто-то знает. Плохо, что скоро мой ратник исчезнет». Тоннель на удивление длинный, разумеется, в нем не звучали тревожные сирены, предупреждающие возможных нарушителей. Паук снова заставил камеру зациклить картинку, и они с ратником исчезли. Впереди приближалась дверь, перед которой я резко остановился и тут же окутал замок золотистой силой, одновременно применяя плетение мастер-ключа. Замок тут был сложнее, но у меня ушли считанные секунды, чтобы справиться с электроникой. Створка раскрылась, и я немедленно телепортировался внутрь. Вовремя, через щель в открываемой двери накидали столько взрывчатки, что пламя оттуда ударило как из сопла ракеты. Испуганные охранники вокруг меня еще только осознавали произошедшее и начали поворачиваться, когда я крутанулся со стиксом в руке. Призрачное лезвие, переполненное энергией возвышения, игнорировало их защиту, не оставив и шанса попавшим под удар. Еще до того, как тела упали, я рванул по коридору в нужную сторону, оставив за собой связку термобарических гранат. Адская дрянь сначала распыляла горючую смесь и только затем поджигала. Объемный взрыв в замкнутом помещении с гарантией контузит даже стоящих довольно далеко. Полностью герметичным скафандром располагал лишь я, и готовые стрелять мне в спину охранники рухнули на пол. Противно взвыла сирена, возвещая о высшем уровне тревоги. Впереди неподалеку закрывалась стальная переборка, но я успел телепортироваться через нее, а после ускориться, проскочив и следующую. Воронцовы отгрохали знатный комплекс. За моей спиной появился ореол. Четыре орудия выпустили сплошной ливень из молний, сжигающий всю технику и испуганных людей. Атакующая волна режима жнеца пронеслась вперед, надвое рассекая душу вставшего на пути магистра. Я оказался на развилке и решительно повернул направо. В противоположную сторону выпустил залп из возникшего в руке гранатомета. Хранилище — поистине страшная вещь. Далее по совету Бори мне следовало не пробиваться через коридоры, а проникнуть обходным путем. И я вломился в комнату, где находился архимаг. В стальную дверь угодил залп искажающих снарядов и молний. Я сменил стикс на разлагающую косу и стал кромсать запоры ее лезвием. Зачарование сдало, и металл поддался контролю Астера. Я оказался внутри хирургической операционной. Полного плана назначения помещения у Бори не было, и я ожидал много чего, но уж точно не группки врачей во главе с женщиной, которой явно за 90. Для сильной одаренной с огромными ресурсами, это тот возраст, когда сил еще полно, но тело неотвратимо показывает признаки старения. На одежде красовался герб узурпатора. «О, это бабка императора», — хмыкнула Сирин. «Ты посмотри, кто лежит на столе». У Сирин было больше времени глазеть на всякое, я лишь ощутил, что оперируемый жив и предпочел бы, чтобы так и осталось. Мир вновь смазался, коса рассекла слишком тесно стоявших врачей, но лезвие буквально сломалось и рассыпалось, коснувшись ауры старушки. «Твой рот сотрут, слышишь, заставит смотреть на казнь всех близких». Она отскочила, но импульс Стикса неизбежно достал ее, и дополнительных артефактов защиты у нее не имелось, только прикрытая покровом сила архимага. Проблема в том, что я брал под контроль все больше железа и буквально отгородил часть комнаты, пусть кривой и дырявой, но стеной. Пространственные барьеры закрыли бреши, и прежде чем когда-то бывшая императрица и женщина успела что-то предпринять, там разорвался весь доставшийся мне запас персидской пыли и подготовленных недавно зарядов некротической энергии. Одаренные, развернувшись во всю силу, могут долго сражаться в дальнем бою, особенно если у них много снаряжения. Но сейчас угол комнаты заполнила сначала очень сложная в производстве заряженная энергией пыль, которая вспыхнула адским пламенем, и следом ударила зеленая энергия. Телепортироваться ближе я не мог, но и разорвать дистанцию у противницы возможности не имелось. Лезвие косы прошло сквозь мою стену и вонзилось в тело Воронцовой. Импульс. Резерв стремительно утекал, но я должен был решить проблему быстро. Яростный рык сменился болезненным воплем. Из-за удара щиты сдали, и бушующее пламя окутало плохо защищенное тело. Сирин не преминула спешно выдрать теневой дар, немного повредив его в процессе. Нужно было спешить. Тем не менее я бросил взгляд в сторону операционного стола и замер. Это не человек. Там лежал гуманоид. И в целом по комплекции он бы сошел за необычную народность. На глаз 1,90 м, изящная женщина. Кожа очень светлая, слегка сероватая, возможно из-за кровопотери. Вот лицо отличалось гораздо больше, немного более крупные миндалевидные глаза и очень необычная, плавная форма переносицы и надбровных дуг. Впалые щеки, острые скулы и заостренные уши со следами снятых сережек на кончиках. Зеленоватые волосы казались слишком тонкими для человека, а лицо покрывал узор зеленой татуировки. При этом живот и грудная клетка были вскрыты. К телу подключались какие-то провода, по которым струилась знакомая зеленоватая энергия. Она определенно была мертва, но какой-то обрывок души продолжал взаимодействовать с энергией, делая из ранее живого существа объект для магических экспериментов. Ага, без понятия, что это за существо. Должно быть пленное из иного мира, согласилась Сирин. Чтобы не оставлять в таком состоянии когда-то живое существо, мимоходом добил ее и поспешил к задней двери, простым импульсом силы прибив пережившего стычку трясущегося врача. Еще одна серия ударов, и я мчусь по техническому тоннелю, ожидая, пока восполнится резерв. Правда, мысли соскакивали. Признаться, то, что в двух мирах были одинаковые народы, сначала казалось удивительным и заставляло строить теории о том, что когда-то давно порталы соединяли миры, и может даже Земля, не наша родная планета. Но я это принял, много миров и одна и та же разумная раса, существующая по одним и тем же правилам. Но теперь я встретил пусть и очень похожего на человека, но все же представителя иной расы. Может ли это быть результатом мутаций? Запросто. Миры точно существуют независимо многие тысячи лет, но мы с Ахортом остались похожими в пределах народностей. Как думаешь, если у них властвует иной тип энергии, он мог их изменить? Легко, согласилась Сирин. А еще уверена, что та особо не сильно уступала в возрасте старушке. Я могу это видеть по духовной энергии, не удивляйся. С опытом они перестают быть на одно лицо. Правда, с оговорками. С небожителями не получалось. Усилием воли отбросил занимательные мысли и сосредоточился на пути. Персонал базы за мной не поспевал. Дорогу за спиной перегородил стальными листами и повредил коммуникации, чтобы жизнь малиной не казалась. Наверняка было много дублирующих каналов, и Боря тоже так считал, говоря мне это. Пришлось спуститься на уровень ниже. Резерв едва успел восстановиться, и я немного страдал от перегрузки из-за слишком активных проламываний бронированных дверей. За спиной осталось несколько паучков, что тут же стали вгрызаться в локальную сеть, стремясь отключить сенсоры и создать ложные цели для службы безопасности. Я выскочил через одну из дверей и рывком оказался около огромных стальных створок, которые охраняли два грандмагистра. Первого тут же впечатало в стену выстрелом из двух молотов и рельсовой пушки проявившего бастиона, перегородившего широченный проход. Что удивительно, не убил. При этом в меня угодили два ослепительных луча реплик Гелиоса, что попросту рассеялись, уничтожив коридор. Датчики Астара сигнализировали о непригодной атмосфере и газовых примесях, меня безуспешно пытались усыпить. Гораздо неприятнее оказались выстрелы из рельсовых и энергетических пушек. Многослойные щиты рушились под шквальным огнем. Очередной телепорт позволил уйти от нового залпа. В ответ я выпустил ракетные залпы и искажающие снаряды. Я же взял в руки меч мифриловый клинок агента грандмагистра 5-го отдела. Между прочим, первое использование. Пространство смазалось. Я успел осознать, что за моей спиной пролетела очередная очередь снарядов, оставляющих в прочном стальном полу глубокие воронки. Грандмагистр в бронескафандре встретил меня мощным ледяным потоком. Первым сломался ореол, за ним один за другим разрушались мои барьеры. Мигнул и отключился рефлекторный щит, причем намного раньше, чем должен был. За ним последовала старая, вся вражеская мощь легла на мою личную защиту. Мелькнули алые и зеленые вспышки, артефакты ударили по душе и по разуму. Однако мы с Сирен были готовы, и Боря заранее подсказал расположение ловушек. Я уклонился от большей части ударов и ударил в ответ. В противника сначала врезался появившийся элирт, и новый выстрел световой пушки угодил в стену рядом, а удерживаемое мной острие врезалось в стык брони у торса и застряло. Конфликт аур. Она попросту погасла, зато охранника коснулось и призрачное лезвие стикса, что я сжимал в левой руке. Вокруг рассыпались искры силы. Я старался направить искажение через мифриловый клинок, из-за чего броня противника крошилась и лезвие рывками заходило глубже. Я вжал его в стенку, но враг оказался непрост. Внимание! Критическое переохлаждение систем. Внимание! Отказ сервоприводов. На визоре Астара сыпались предупреждения, а в броне противника сработало скрытое оружие. Что-то мелькнуло, ударив в грудь, но я ощутил лишь небольшой толчок. Мой нагрудник разломился. Между нами заискрили, падая, адамантиевые снаряды. Меня ослепило. Большая часть камеры из-за этого сломалась, и я ощутил, как мою правую руку сжали так, что Астар стал крошиться под импульсами мощи. Стикс попросту сломался из-за выплеска силы. Дар противника рушился от перегрузки, но он волевой тип. Вот и помогла крутая защита, хмыкнула Сирен. Противнику не повезло. Оба удара пришлись по скрытой броне последнего шанса. Лезвие меча наконец погрузилось в податливую плоть, и враг тотчас рухнул на пол. Крик мгновенно оборвался, сила пространства измельчила внутренние органы фарш. Много времени ушло. Проблема была во втором грандмагистре, который получил еще два выстрела из танковой пушки. Его оглушило, но он никак не умирал. Теперь я подскочил к нему и всадил клинок в поврежденное место. Ух, Боря, надеюсь, это того стоило. Несколько секунд паузы на восстановление резерва, и около меня появился пяток дронов, чьи пушки тут же стали источать многоцветные мерцания. Разрушители магии очень быстро уничтожили сеть оборонительных артефактов, попросту сломали барьеры, после чего их сожгли лазеры бастиона. Первым делом я полностью восстановил Астар, после чего вытащил из хранилища особый артефакт с подсказанной Потемкиным схемой. Первый слой защиты отключился. Я окутал уцелевший пульт силой и приступил к его взлому, полностью уйдя в процесс. Разрушители магии тем временем нацелились на створки, и очередной громыхнувший выстрел бастиона выбил из них солидный кусок стали. «Слишком толстая дверь», — заметила Сирен. «Лучше прикрыть ее за собой». Тут я был согласен. Эта дверь даже архимага третьего класса надолго задержит. Куда уж мне с текущим уровнем силы. Но в них было много цепей защитных систем, которые сейчас отказывали одна за другой. Некоторые системы активируются и отключаются исключительно удаленно. Нужно уничтожить именно их. Как там с сетью базы? Мы обеспечили множество ложных срабатываний и отключения внутренних коммуникаций. Здесь много стали и экранирования. Без ретрансляторов рации не добивают дальше нескольких метров. Много где сработали системы пожаротушения, и закрытые переборки не открываются. Я закидала главный сервер шквалом запросов. Потемкин спланировал это. Скорее всего, он давно знал, что я очнулся и готовил план под меня. Вот откуда обычному вторженцу знать, как перегрузить сеть. Но вот этот контур защиты оказался неожиданно прочным. Своим даром я раскусил электронную часть, попросту заставил ее думать, что она получила подтверждение от систем проверки биометрии карт доступа. Магическую тоже удалось взломать и, Кажется, мне помогали с той стороны. Дополнительная внешняя переборка была пробита и остался лишь мерцающий и искрящий барьер. Разрушители магии изрядно помогали. Вокруг висела марева из истекающей духовной энергии. Танк же кое-как развернулся и встретил прибежавших охранников выстрелом, едва переборка открылась. Пришлось послать туда еще отряд ратников с заготовленными гранатометами. Проскользнувшие дроны ломали заклинания противника, направленные в танк. Особенно забавно в этом плане смотрелись потуги прибежавших менталистов, яростно закидывающих бездушную железяку своей силой. Плотная марева барьера колебалась все сильнее. Теперь я давил на него своей мощью и вонзил мифриловый меч, отчего тот раскалился и покрылся трещинами. По периметру барьера раздалось несколько взрывов и в воздух выбросило еще больше разноцветной энергии. Перегруженный барьер ломался. Я усилил щиты и шагнул внутрь. А вот и ты. Неплохо, думал, потратишь больше времени. Призрачный Боря стоял у врат. Я же, не теряя сил, метнулся к пульту и отдал команду на закрытие створок. Привет, Боря. А ты сильно изменился за эти полтора месяца. Похудел, старый друг рассмеялся, но резко оборвался, когда рядом появилась Сирин. В обычном наряде с шортиками и надписью «Повелительница гиков». Прямо над надписью был рисунок самой рыжей зеленоглазой барышни в чебестиле. В руках она держала геймпад, перед экраном валялись мятые банки энергетика. «А вот у тебя вкусы, вижу, не меняются», — наконец выдал он, пока я замер, переводя дыхание. «Ирай, смотрю, ты человек культуры. Значит, впишешься в команду. Как-никак я буквально связана душой и телом с Кириллом. Поделилась бы тем, что мы делаем ночами, но мне понадобится божественная энергия». Пока они мило болтали, я осматривал просторный зал, заполненный артефакторикой. Тут был и мой осколок. Забавно, я после возрождения попросту не подъезжал достаточно близко к Кремлю, чтобы заметить его. Да и сейчас он ощущался как-то смутно. «Не трогайте солнце», — предупредил Боря, проследив за моим взглядом. Сразу же пояснил, так назвали систему, которая поддерживает работоспособность осколка твоей души с клятвой солнца. Если пламя погаснет, та тварь освободится и к нам всем придет северный и пушистый зверек. Но заряд-то можно, хмыкнула Сирин. Я не жадная, возьму не более 95%. Все равно здесь не все запасы. Пошли покажу берлогу вдовца. Две призрачные фигуры последовали в дальний угол комнаты. Поражаюсь, как быстро они нашли общий язык. Я поспешил за ними. Проекция Сирин не могла находиться далеко от меня. Часть помещения была отгорожена. Через небольшое окошко я увидел щербатую клятву солнца, половины клинка не хватало. Она сияла янтарной силой, зависнув в воздухе. Вокруг нее крутилось бушующее пламя. Осколок яркой звездой парил прямо над ним, окруженный сложной энергетической сетью, что казалось буквально кристаллизовалось в реальности. Рядом оказался склад, заполненный ячейками, соединенными кабелями. Радостно облизнувшаяся Сирин немедленно потянула энергию. Я же взглянул внутрь себя на блок Искина, внутри которого проявился яркий огонек древней души. Я тоже стал втягивать энергию, ощущая плещущийся вокруг ураган мощи. Часть силы я переливал из массивных накопителей в принесенные, которые лежали в извлеченной сумке. Мне кажется, или вы двое пришли не за мной, а чтобы забрать бесценный запас Д-энергии, весело усмехнулся мой друг. «А, ты еще здесь? Даже чая не предложишь? Где твои манеры?» – удивился я. «А ты шапку не снял?» – напомнил он, постучав пальцем по голове. Воздух внутри был все так же непригоден для дыхания. «Тут душновато, проветривай почаще». «Ладно, как там твоя клятва? Я не считаю вас чужаками, однако немного давит», – согласился Потемкин. «Возьми Борю, я не имею права его касаться». Я проследил за указанием его руки на посох. «Ты назвал артефакт со своей душой. Борей, вообще-то Магнус, но это секрет. Я настоял для всех, чтобы он назывался Боря», — рассмеялся Потемкин. «Сирин нас игнорировала. Дистанции должно хватить», и я ненадолго прекратил впитывать энергию и метнулся за посохом. Он был закреплен в постаменте, но я без проблем смог извлечь его. «Ближе и отдай копье». Немедленно откликнулся на просьбу Сирин, вернувшись и вручив в призрачные руки ее оружие. «Почему тут нет систем защиты?» — уточнил я. «Отчего же? Все есть, просто не получили команды», — ухмыльнулся Боря. «Не расслабляйся, скоро сюда вломится. В общем-то чемоданы собраны, пора щелкнуть кое-кого по носу. Хочу увидеть лицо Вячеслава, когда он поймет, что не все в его жизни будет так, как он спланировал». «Императора?» — уточнил я. Впрочем, согласен, у меня вообще накопилось очень много вопросов. Например, кто сделал посох? А, я сам. Я долго умирал от сильной раны. В другое тело подселиться не мог. Создать с нуля тоже. Да благо про тебя не прознали охотники на привидений. Ну а почему у тебя аура архимага? Удивился я. В тот раз ты показался мне сильнее. Дар же целый. Даже ты ослаб, знаешь, что к нам льется энергия из иного мира. Он состроил оскорбленное лицо. Обижаешь. Воронцову пришлось дать мне много глаз и инструментов, чтобы я работал его аналитиком и центром сенсорной системы. Я ведь полтора месяца назад догадался, что ты проснулся. Тут даже шутки про вчерашний шторм неуместны. Тебя и выстрел звезды смерти не мог разбудить. И да, по несчастью имел слишком плотный контакт, а в тот раз использовал несколько затратных хитростей ради временного усиления. Странно, вижу чужеродную энергию и в тебе. Мысли неслись вскачь. Заражение мира ослабило Потемкина, очень интересно. Сейчас он архимаг третьего класса с полностью целым литым даром. И я сразу завел важный разговор, пока внутри Сирен разгоралось настоящее звездное пламя. Каркас ядра, что она сконструировала из капель добытой ранее энергии, сейчас наполнялся мощью. Я кивнул и задал главный вопрос. Сможешь снять технику, наложенную Александром Воронцовым? Глава 15. Потемкин задумчиво смотрел на меня, положив руку на броню. Я вручил ему стикс. Его проекция также была осязаема. Ага, вижу, научились, значит. Про иной мир много знаешь, то, что он есть. И пока сюда прорывался, нашел бабку текущего императора и препарированное существо. А, их назвали альвами, покивал Потемкин. Как эльфы, уточнил я удивленно. Это фактически альтернативное название тех же фэнтезийных существ. Ну да, только чуть менее банально. Ушки острые, высокие, живут дольше нас. Есть подозрение, что часть легенд наших народов – это на самом деле сильно искаженная память о таких вот расах. Они владеют иной силой. Зато теперь понятно, почему ты решил прийти так скоро без нормальной подготовки. Встреть ты по пути кого-то серьезнее старой бабки, и мне бы принесли твой расколотый дар с приказом сделать артефакт. Я со вздохом кивнул. Скорости хаос в стране помогают. Ну так сможешь, конечно, но сейчас не успею. Смогу частично повредить. Стой смирно и погаси защиту. Я доверял Боре, поэтому отключил покров, что держал из-за наличия тут систем обороны. В бронированную дверь явно ломились, пытаясь вскрыть, но какое-то время у нас имелось. Потемкин не терял времени. Я ощутил, как энергетические щупы проникли в меня прямо из черного посоха, и одновременно с этим он применил стикс. Удивительно сложные, изменчивые плетения пронизывали мою душу, аккуратно оплетали и сдвигали зеленые каналы, которые не могла подцепить даже Сирен. Многоцветная сила разъедала их, как будто кислота. Каналы истончались и рвались, но процесс шел туго. Можешь ускориться, быстро только штаны в спальне с девицей спадают, терпи. Аналогия огонь. Они точно подружатся с Сирен, но я замолк. Ситуацию осложняло усиление связывающих с Сирен энергетических каналов с частями пространственного дара. Честно говоря, я ощутил укол печали по этому поводу. Сила пространства – мощная игрушка. Не такая гибкая и почти всемогущая, как созидание, но с ней я мог телепортироваться без ореола или делать два телепорта подряд. Рывки в искажении и снаряды также пришлись мне по вкусу. На хранилище-то плевать. Я освободил его перед миссией на случай разрушения содержимого. Ну да ладно, у меня хватает оружия и больше нет смысла прикидываться пространственником. Пока я восстанавливался после запредельных нагрузок, Потемкин освобождал меня от ограничителей, а Сирен корпела над ядром. Я ощутил рывок силы, фрагменты пространственного дара, которые Сирен давно подвязывала к своей душе и новому ядру, оторвались и втянулись в душу новой хозяйки. Ух, мне словно оторвали третью руку. Боря, да хватит уже, что у тебя за настроение? Изменники скучные, шутить не любят, да и не заслужили. А тут можно, усмехнулся Боря. Ирай, милая, не потрать все резервы, вдруг случится выплеск мощи. Эх, Сирен перестала тянуть энергию накопителей, но еще какое-то время перерабатывала ее в себе. Подцепила то, что удерживал в своей душе я, и направила внутрь моего дара и души. Терпи, не думай отключаться. Будет больно, зато быстро. Я стиснул зубы, зафиксировав себя астаром, иначе бы завалился на пол. Ядро дара пульсировало и разгоралось все мощнее. Она направила в него энергию Сильвии из моего резерва. Изумительно, просто изумительно, прошептал Боря. Мир вспыхнул, и боль, смешанная с эйфорией, на мгновение затопило сознание. Я успел разглядеть, как рассыпался Искин, который содержал Сирин и неподдельно испугался, но ничего не мог сделать. А когда пришел в себя, около меня стояла рыжая барышня, которая тут же сморщила прелестный носик. «Давайте ускоримся, и мне тут дышать нечем. Даже для такого тела это экстремальный режим». Пока я возвращал контроль над телом, мне в руки вручили сумку с пустыми накопителями. Во внутреннем резерве на 70 тысяч сана плескалась какая-то десятка, но это мелочь. Стало печально и пусто внутри после отделения Сирин. Я привык к компаньону, с которым всегда можно перекинуться парой фраз. Впрочем, нужно быть конченным эгоистом, чтобы оставить ее при себе. Я рад, что она наконец получила настоящее тело и теперь независима. Поздравляю, держи, мы предполагали такое, и у меня была компактная дыхательная система для аквалангистов. Сирин приняла устройство и ехидно подмигнула, крутанув черным копьем. Знаю, я красавица. Боря, тут есть еще что-то нужное, только наши жизни. Сможешь повредить мою клятву? Я не могу выйти из комнаты. А если вынести посох, будет проблема. Кирилл, если нужна зарядка энергии, то там есть розетка, и в дальнем конце мастерская. Он указал на одно из устройств. Я кивнул и прошел к ней. Извлек из молотов накопители и подключил их через имеющийся переходник. Вокруг была масса артефакторики, но ничего, что можно было бы стащить. Поток мощи был неограниченным, и пока батарейка заряжалась, сгреб непонятные заготовки. Я успел зарядить все снаряжение, включая настоящий щитовой артефакт. Пусть на таких уровнях от него не так много проку, но все же он мог спасти жизнь. Также зарядил внутренний резерв энергии возвышения. «Кто же мне теперь будет вести учет всего?» — усмехнулся я, вернувшись к Сириной Боре. «Заведи себе нового внутреннего дева», — ответила Сирин. «Я не против. Ты же знаешь, что я не ревнивая, золотоискатель», — пробормотал Боря. «Ух, как легко в голове! Как же хочется выпотрошить Колю! И он жив, что ли?» — удивился я. «Я не такой беспомощный», — Боря оскалился, повернувшись ко мне. Когда он подыхал, мне хватило хитрости найти способ сжечь к чертовой бабушке его душу. Какие же злые у него дети, но все их угрозы были пустыми. Я им нужен, без меня бы солнце давно вышло из строя. Но ничего, какое-то время продержится. Знаешь, что эти сукины дети решили, когда ты, казалось бы, прикончил ту тварь? Оставить портал открытым. Накидали в него всякого дерьма. Думали, что уничтожат всех искаженных, и у них будет еще один мир. Или, как минимум, ресурсы и технологии. Я скривился, хотя моего лица они видеть не могли. Да я уже понял. А потом искаженные накачали кристалл энергии до такого уровня, что он долбанул. Волна прокатилась по всему астралу и пробудила спящие души девов. Кроме Сирин, которая в тот момент находилась внутри моей души. Осколки моего дара сохранили связь и соединились с даром Ильяса Ландсберга и получили пространственный элемент, породив источники, источающие прорву до энергии Вира, которого оторвало от моей души. А Ярина, искаженная Дев, не подохла, поскольку получила мощнейшую подпитку скверной. В ее случае отделила именно Сильвию, и весь мир накрыла вторым валом дерьма. Именно так. Смотрю, ты не сидел без дела. Потемкин показал мне большие пальцы. Единственный вопрос, почему меня никто не помнит? О, тут два фактора. Первый, этого не хотел ублюдочный узурпатор. Готово, клятва разрушена. Тебе осталось сломить остатки, перебила Сирин, смотря как дверь уже крошится. Пора уходить. Потемкин коротко полыхнул разноцветной силой и задумчиво кивнул. Телепортируй нас, ты же пространственник. Повисла пауза. Сирин убрала дыхательный клапан от рта и уставилась на него. Я не могу. Дар Ильяса не был мной впитан в полной мере, да и я еще не развила его. Неужели в этом был твой план? Нет, конечно, возмутился Потемкин, но очень хотелось. Ладно, тогда нужно хорошенько вдарить в одном месте. Пойдемте. Он аккуратно потрогал посох в моих руках, убедившись, что подчинение не бунтует. Оскалился и взял его в полную силу. Имей в виду, в таком виде ты очень уязвим к любому урону, предупредила Сирин. Физическое тело иметь надежнее. Проекцию легко разбить, и это напрямую повредит душу. Спасибо за совет. Может, потом озабочусь. Так, ты же применял разрушители магии с той стороны, направляя их сюда. Он указал на точку на потолке. Я подчинился, продавливая защиту комнаты. Внешние двери, видимо, уже почти пробили. Бейте туда всем, чем можете. Выберемся таким путем. Я применил сразу оба настоящих молота, на которые Боря смотрел с интересом. Их износ стремительно рос из-за частого использования, но пока хватало. Накачка энергии кусок стены выбила осколками, которые Боря сдержал барьером. Туда же ударили знакомые мне клубки искажения и странные удары самого Потемкина. Тем временем я призвал копию молота и также спустил. Раньше этого не делал, потому что энергоэффективность пушки оставляла желать лучшего. И если в виде артефакта плевать, там все заряжено заранее, то вот в руки всегда напрашивалось что-то другое. Но я опасался призывать танк, да и точка находилась под самым потолком. Снова громыхнуло, перешел на чистую силу, пока не восстановились молоты. Именем империи всего человечества, остановись. С той стороны двери послышался дикий рев. А вот и наследник изменника, цыкнул Боря. Продолжаем. Почти пробили стену, и действительно очередная серия ударов, и в стальном тоннеле наконец открылся проход. Я расширил его при помощи астера, вытащив весь лишившийся энергии металл. Мы проскочили туда, оказавшись в неизвестном тоннеле. Боря показывал дорогу, пока я менял накопители в пушках. Можешь тут все сломать, мы скоро выберемся. Так, сюда. Это старые технические тоннели твоей лаборатории. Нам пришлось пробивать еще одну стену потоньше. Боря при помощи геомантии извлекал породу и закидывал ее в тоннель за нами, чтобы задержать преследователей. Да где она? Должна быть тут. Он занервничал, я же пропитывал землю силой. Возьми вправо на 60 градусов. Боря обрадованно изменил направление копки. За очередной стальной стеной, полностью лишенной упрочнения, оказалась полуразрушенная лифтовая шахта, по которой мы взлетели вверх. А дальше что? С интересом спросила Сирин. Ну как что, прикрывай нас щитами, красавица? Боря хохотнул и обрушил потолок. Сирин, судя по тону, материлась на родном языке. Вниз полетели огромные объемы земли, отскакивая от наших барьеров. Я сделал стальной козырек и держал его, пока все не схлынуло. Еще пара ударов вверх, и нам открылось солнце. Под испуганные крики мы вырвались из-под земли посреди площади в центре. Хреново он отстроил Москву. То есть я знал, но смотрю сейчас своими глазами, и мне все еще не нравится. Сплюнул Борис. Ты же не собираешься ее разносить? Осторожно спросила Сирин. Милая, я не психопат, но меня 300 лет держали в качестве раба. По возможности сделаем красиво, и чтобы имя Воронцова людьми воспринималось хуже рисунка полового органа на заборе. Я его прекрасно понимал. Но теперь надо было приступить к новому пункту плана. Неожиданно в отдельном защищенном кармашке брони подало сигнал устройства связи. Это снова был Эдмунд. Кирилл, наконец-то. Моих детей похитили, Артура, Дерка и Лину. На нас напали и взяли их в заложники. Долбаные же вы, князьки, третий раз. Я матюгнулся. Кто и куда? Эдмунд на секунду опешил от моей реакции, но дал правильный ответ. Трубецкие утащили в свое поместье. У Лины остался хорошо спрятанный маяк, спаси их. Вам всего-то нужно было сидеть в обороне, как они пробили замыкатель. Что с моим поместьем? У нас оказался предатель, он смог перерубить кабель с твоим, все хорошо. Я нахмурился. Эдмунд, если ты лжешь, домой доедет только Лина и, может, Дерек, и то из-за чувств моей сестры. Я ясно выражаюсь? Как ты смеешь шантажировать меня моими детьми? Он взорвался. Услышал твою ложь. Ты не хочешь, чтобы я мчался защищать своих? Отвечай, что происходит около моего дома? Мне было слышно, как он злобно выдохнул, ведь я почти прямым текстом сказал, что если мне солгали и это приведет к смертям у меня, то я прикончу его первого сына. Он в осаде, но барьер держится. Не знаю, сколько еще простоит, у них не хватает сил отбиться. Вот как хорошо, скоро проблема решится. Если тронут Лину, сотру их рот. Слово светлейшего князя. Я обозначил это и прервал связь. Потемкин смотрел на меня заинтересованно, а Сирин поигрывала косой. Отправляйтесь к поместью Соколовых и прибейте все, что движется вне щита, а я пока займусь звездами. Сирин козырнула воинским приветствием и взялась за посох Бори. Пошли, все объясню по дороге. Сам ты за мной не угонишься. Потемкин пригладил подбородок и кивнул. Они набрали особую скорость. Проекция держалась привязанной к посоху, хотя сам он не смог бы перемещаться так быстро. Надо же, теперь как-то одиноко себя ощущаю, я усмехнулся, поднимаясь чуть выше. Держитесь там, а потом нужно встряхнуть Эдмунду все родовые силы, а то он их запустил. Золотая энергия полилась наружу и сформировала Ту-2805. Двигатели запустились прямо в полете. Потратил, конечно, много сил, я рухнул в ближайшее кресло и прикрыл глаза, направляя всю энергию на поддержание летающей махины. Жаль, истребитель-разведчик так и не был найден. В нижних слоях атмосферы самолет мог выжить 3 Маха, но плазменные двигатели вполне разгоняют его и до космических скоростей. Около меня появился необходимый кейс. Минуты тянулись неумолимо медленно, раздались тревожные сигналы, системы обнаружили наведение множества ракет. Впрочем, первые выпущенные по мне снаряды легко перехватывали орудия точечной обороны. Истребители тоже имелись, но они банально не поспевали. Воронцов отработал по мне от души, послал все имеющиеся силы. Я усмехнулся, наслаждаясь видом на отдаляющуюся землю. Выброс испаренных установок неприличной мощности оставляли длинные следы. Пространство прочерчивали лазеры и рельсовые снаряды. Далеко позади по одной вспыхивали ракеты. Задеть кого-то случайного на земле не боялся. Даже лазер, что уже является преобразованной энергией и может выходить за мою область контроля, при такой высоте растеряет почти всю мощность. Тем не менее ракеты неумолимо приближались. Парочка мелких успешно нагнала и пробила щиты, наделав дырок в фюзеляже, но не смогла сбить самолет. Сканеры зафиксировали выплеск энергии, и я моментально крутанул самолет в экстремальном маневре. Один из невидимых объектов ударил в меня белым лучом, промахнувшись на какой-то десяток метров. Вновь лег на нужную траекторию, главное, не промахнуться. Я встал, борясь с перегрузкой, прошел к выходу и выпрыгнул в открытый космос, уводя самолет в сторону. Вскоре множество ракет догнало его и разорвало в мелкие клочки. Оставшиеся полетели в случайные стороны. Для них я слишком мелкая цель. К тому же я спрятался внутри куба из черного металла и временно усилил сокрытие. Ракеты попросту упали обратно в атмосферу, где и взорвались. Я еще какое-то время летел сам. Даже попытался применить силу гравитации, не сразу вспомнив, что ее у меня больше нет. Плевать, усиление ударов в ближнем бою мне не нужно, а летаю и так хорошо. Группы слабых противников можно истребить десятком разных способов, но все равно надо привыкать к новым ограничениям. И до чего непривычно, когда никто не дает комментарий у меня в голове. Неприятная пустота внутри все усиливалась. Впрочем, оно того стоило. Накопил резерв, сделал новый самолет. Это утомляло, все же его создание и запуск тратили весь резерв. Но скоро можно будет передохнуть. Времени до прилета новых ракет с планеты было полно. Я сразу вышел на такую орбиту, чтобы в меня не попали тем белым лучом снова. Оставалась станция, которая не стояла на месте, а перемещалась. Полог невидимости действовал только снизу. С моей же позиции открылся силуэт огромного колеса, изрядно обросшего по периметру двигателями и еще какими-то установками. Я понемногу догонял ее, орбитальная скорость сравнялась. Кто бы сомневался, по мне открыли огонь пушками и ракетами. Потеряли вы уровень. Кроме тех мощных дур ничего толком не можете. Я перестал добавлять топливо. Теперь золотая энергия формировала гиацинты, которые я немного не по назначению применял как перехватчики. На корпусе появился пяток меркуриев, сбивающих запоздалый ракетный обстрел. Двигатели отключились, но я уже стремительно сближался со станцией, с которой в меня лупили явно старыми, кое-как уцелевшими рельсовыми орудиями и магическими ускорителями. И самое главное, я при помощи чемоданчика подавал запрос связи, пытаясь настроить канал. У меня было несколько возможных вариантов, как силовой захват, так и альтернативный, и связь установилась. На экране появилось сухое лицо мужчины, смотревшего на меня с очень, очень высокомерным видом. Неизвестный летательный аппарат, сдавайтесь и затормозите до нулевой скорости относительно станции. В случае неподчинения вы будете уничтожены. Хорошо. Кирилл Андреевич Державин, код доступа Альфа 00591 Сьерра. Блокировка канала связи, экстренный доступ, восстановление ключей из базы данных. Отправляю отпечаток ауры. Высшим указом активация протокола АНРЁ-17. Передача нулевого ключа. Стереть все прочие ключи, кроме моего и Бориса Потемкина. Начать немедленно. Лицо мужика сначала было недоумевающим, а потом постепенно стало нервным. Ох, как бы сейчас смеялась Сирин. Дебилы, они потеряли ключи от станции и не смогли полностью перепрошить защищенную систему с кучей средств самоуничтожения. Шикарную, должен сказать, систему. Индусы постарались, а потом мы с Америкой исправили. Я не мог открыть шифрованный канал из-за обновления ключей шифрования, но они сами вышли на связь. Сперва я назвал код, который позволил заблокировать управление и не дать прервать связь. Попробовал восстановить устаревшие ключи, передав отпечаток ауры, Правда, в ноутбуке не было сканера, но я без проблем загрузил его через контакт с даром. А еще я по памяти восстановил отпечаток нулевого ключа доступа, структура которого была основана на моем даре. У Воронцова и Рейда был доступ второго уровня. Первый был инженерным. Чтобы из неосторожности светлые головы ничего не повредили неправильной командой, его взломали, а вот про нулевой вообще не узнали. Тогда я был очень осторожен, и не зря. Ну а протокол Анрё-17 означал простое. Станция захвачена, все внутри являются нарушителями и подлежат немедленному уничтожению любым доступным способом, кроме самоуничтожения главных ее узлов. И сейчас я наблюдал, как бледного собеседника выдуло из кресла. Станция сразу же открыла все шлюзы. Она всегда первым делом должна была применить именно этот метод. Одаренный или нет, если сразу не поставил герметичный барьер, перепад давления убьет твою концентрацию. Даже если удержишь, долго дышать не сможешь, а еще тебя поболтает и может выкинет в открытый космос. Сансара немедленно прекратила по мне огонь, определив источник сигнала и назначив меня дружественным объектом. Я видел световые вспышки в шлюзах. Должно быть, противоабордажная система сработала впервые за 300 лет. Вскоре я начал торможение, изучая пристыкованные корабли. Скажем так, современные, похуже прошлых, больше похожи на американские многоразовые шаттлы. Люди вокруг разлетались, кто-то махал руками и пытался вернуться, и я решил устроить им веселую жизнь. Теперь около самолета появлялись лансеры с воздушными обтекателями из Алирта. Ракеты таранили людей, в худшем случае, взрывались рядом. Барьеры, что еще кое-как удерживали немного атмосферы, лопались. К тому же по ним ударили пушки системы обороны.